путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает Радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Я ее ведущая Кристина Сергеева. Сегодня я пригласила к нам в гости опытную путешественницу Светлану Моисееву. Светлана уже почетный член клуба капитанов. Мы очень рады вам всегда, вашим интересным историям. Потому что путешествие – это целая история. Тем более, это целая жизнь. Да, это целая жизнь. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Буэнос ночес, амигос. Да, не зря Светлана так поздоровалась с вами, уважаемые радиослушатели. Так как мы сегодня отправляемся в испаноязычную страну, на латиноамериканский континент, на длинную-длинную полоску земли между Андами и Тихим океаном. Эта страна похожа, если посмотреть на географическую карту, на такой красный перчик. Правильно я говорю? Правильно. Может быть, такой поэтому... тоненький, длинненький, аккуратненький. Может быть, поэтому она называется Чили? Нет, ничего подобного. С языка кичу называется так, потому что это страна, ну, очень далекая, которую никуда никто не ходил, нигде не был. То есть это какие-то невиданные дали. Если вот по-нашему, на наш язык перевести, то это вот так называется Чили. А что это такое язык кичу? Кичу? Ну, это местное население, местные коренные жители, это... аборигены, которые вот населяли, ну, и сейчас населяют эту страну. Они, ну, живут, их не очень много сейчас осталось, как это обычно проблема вот во всем мире, что умирают. Угу. И вымирают постепенно, угу. То есть коренные народы. А так, ну, вообще правительство Чили очень... старается их немножко поддерживать и старается как-то их, ну, не знаю, приободрить в том смысле, что чтобы множились, размножались лучше, чтобы как-то, ну, можно было показывать даже туристам, как вот, например, Марио в Новой Зеландии, угу. Потому что в Чили пока этого не было. Нет. Вот эти кичу, они ведут племенной образ жизни, племенной, да? Племенной однозначно, конечно. Uh-huh. То есть племенной, очень простой, простецкий, как обычно в хижинах, в домах в очень простых, которые там... Крыша – это трава, а стены – это обычные там какие-то растения. Uh-huh. То есть, ну, как всегда. Ну, я думаю, что вы посетили эти племена, туда, скорее всего, экскурсии, да, совершают? В том-то и дело, что нет. А, ну это, я читала, что это непокоренное племя. Да. Одно из последних, да, на в том-то земле. И дело, что нет. Вот во всех странах это как-то, ну, культивируется, и очень туристы любят это, и это очень здорово, то есть попасть в племя, увидеть их жизнь, ну, услышать их язык, то есть на котором они говорят. И племена-то как рады, да? Да, и племенам тоже. Конечно, и племенам тоже хорошо, потому что и туристы посмотрели, их угостили, там муки привезли, там или еще там, ну, какие-то, ну, там хлеба, денежку дали. А здесь нет. Может быть, мы, конечно, из-за того, что мы были там в 2012 году, вот мы были в марте, может быть, сейчас и стало развитие, но тогда еще не было. Светлана, 2012 год, время года, в которое вы отправились? Март. В март. То есть вы, а там-то жара, наверное. Ну, конечно. Нет, ну там тоже по-разному, потому что, ну, представляете же, страна же... Да, с севера на юг, да, очень вытянутая. Да, то есть севера на юг, север – это самая засушливая пустыня в мире, это Атакама. Да. А юг – это уже, извините, пингвины и морские котики. И уже очень прохладно и холодно, особенно если в районе Огненной земли, там, если Пунта Аренас или Пунта Пуэрто Наталис, то там уже минусовые температуры, снега, ледники. Угу. То есть очень все... Да, климатические, да, зоны разные. Очень, очень все кардинально, то есть по-разному. Скажите, а в связи с этим для туристов развлечения же разные, наверное, там изобретены? То есть для юга одни, для севера другие? Ну, конечно. Может, там горнолыжные курорты есть? Нет, что подобного. Нету там никаких горнолыжных курортов. В Андах нету? Нету. Там, я говорю, там все равно туристический бизнес находится на таком зачаточном уровне. То есть им еще развиваться и развиваться. Но они вообще лентяи. Вот в Южной Америке в этом плане, то есть они вообще все лентяи. Им, чтобы встать, что-то начать делать, это так сложно. Чтобы начать выучить английский язык, это вообще невозможная история. Потому что зачем мне английский язык? Вокруг меня все разговаривают на испанском. Америка вообще неизвестно, где она, очень далеко чую-то вдруг. Америка на Чили никак не посягает? Нет, абсолютно. То есть, и поэтому они, ну... Расслабились вообще. Да, там можно, действительно, у нас была история. Мы ехали просто по вот этой, по Pan American No. 5, то есть по пятой трассе панамериканской, которая проходит от, считайте, от Пуэрто-Монта и до, то есть через всю Южную Америку, через Центральную Америку и заходит в США. Да. Вот мы по этой трассе ехали, и мы остановились перекусить. И мы очень долго объясняли, что нам надо, ну, нам надо два яйца с помидоркой. Пожалуйста, вот, вот, ну, без разницы, пожарите вы их или там, ну, что-нибудь. И пока мы не залезли в словарь и не посмотрели, что два яйца по-испански – это «dos huevos», и она такая обрадованная: «Хуевас, хуевас, ой, все, все, все, все, сейчас, все, все, сейчас принесу». И томатос, вот, вот как только сказали по-испански, только тогда она нас поняла. А так у нее глаза были красивые, огромные, черные, такая темная, как сейчас помню, девчонку вот эту, симпатичную, прям вот. Нет, что хотите, не знаю, не понимаю я вас. Давайте перейдем уже конкретно к вашему путешествию, я имею в виду к переезду в Чили. Из каких пунктов он складывался, сколько времени занял и сколько из бюджета было потрачено средств на этот перелет? Ну, Красноярск-Москва. Известная история. Да-да-да. То есть это, как обычно, где-то 4-4,5 часа. Потом был Москва-Париж. Да, через Париж. Аэропорт Шарль-де-Голь. Знаем такой. Да, где-то в районе 3:15 мы летели от Москвы до Шарль-де-Голля. Причем тоже сразу скажу, прилетели туда в районе 9 часов вечера. И вот прилетели и обалдели, потому что 9 часов вечера, а аэропорт абсолютно пустой. То есть было ощущение, что а мы точно вообще в Париже? Mm-hmm. То есть мы не ошиблись? Это Европа, Париж. Я его помню таким многолюдным. Вот ни одного, вообще ни одного человека. А с чем это связано? Ну вот что все как-то вот, наверное, или улетели, или уже, или еще не прилетели. Как-то мы, наверное, не в такое время попали. А потом где-то вот часа через три потихоньку все начали вот, ну, как-то вот подсасываться, и он действительно стал многолюдным, пестрым. От сари до арабских шейхов с гаремами. Ну, то есть тут все-все-все было. Потом, значит, мы из Парижа летели до Сантьяго де Чили, и этот перелет тут у нас самый был длительный, был 13 часов 35 минут. Да, это был самолет французский? Да, Air France. Air France, который да, туда летали. Боинги. Да, Боинги. 13 часов. 13,5 часов. Ну, вы там посмотрели кино, наверное. Ну, конечно. Вино попили, сыра спресли. Обязательно, обязательно. Отведали. Именно так и было. И вино в неограниченных количествах, и на выбор, и сыры, и было очень вкусно. И действительно, то есть Air France, ну, достаточно такая приличная компания, нам понравилась. Мне тоже нравится эта авиакомпания. Скажите, а вот в Чили вы прибыли, как вас встретила страна? Что-то поразило, ожидание, реальность? Страна нас встретила грустно, потому что у нас не пришел один чемодан, который задержался в Москве, как потом выяснилось. То есть это даже не... Чили не виноватость. Да, это даже не Париж. То есть в Москве благополучно он просто не ушел. Почему-то мы потом, конечно, его, ну, приехали, мы его нашли. У нас была самая большая проблема в том, что у нас в этом чемодане, который вот, ну, то есть мужнин чемодан большой, там были все флешки, переходники, все провода, все аккумуляторы. Вся электроника ваша. Да, вот все вот это. И мы потом, когда прилетели в Сантьяго, и мы вот по Сантьяго первый день носились, это все дело, ну, покупали, потому что, ну, как без аккумулятора, чтобы... А как заряжать фотоаппарат? Ну, вы же да. Все время фотографируете. То есть как, ну, то есть, да. А как без флешки, как скидывать, куда фотографии скидывать, то есть как что? Ну вот, поэтому мы немножечко побегали по Сантьяго, чуть-чуть, и с тех пор мы теперь умные. Мы теперь все вот эти вот провода, которые у нас, всегда с собой обязательно, мы их возим с собой. В ручной кладе? В ручной кладе, в бучной сумке, то есть вот, которая вот сумка из-под бука, из ноутбука. Но зато мы теперь точно... Да, но теперь она сейчас весит почти 6 килограммов в связи с этим. Ну, ничего, нормально. Чем-то жертвуете? Да, вручную, но зато без проблем потом, точно знаешь, что все свое сносишь с собой. Да, да. А что касается вот оплаты банковскими картами, вы как-то мне рассказывали историю о том, что у вас проблема с этим была в одной из стран. Нет, здесь вообще не было никаких проблем. Там все это работает, все нормально? Все работает, все нормально. Виза mm-hmm. обычная, то есть, ну, как обычно, то есть, ну, карт и моя, и вот две мужниных. Сейчас у него вообще 5 карт, то есть, на всякий случай. Просто на всякий случай тащишь с собой побольше карт, все, которые есть, если, не дай бог, что-то заблокировалось. У тебя есть всегда какая-нибудь загашники, ее раз. Нет, в этом не было. И в магазинах был расчет, то есть, совершенно спокойно в рестораны, магазины по карте. Магазины в Чили – это супермаркеты и маленькие лавочки? Супермаркеты и маленькие лавочки, в зависимости от того, в каком городе ты находишься. Ну, вот вы сначала в Сантьяго были? Супермаркеты. Да, ну город большой. Конечно, потому что супермаркет – город большой. Ну, какой там ассортимент? На что вы внимание обратили? Все то же самое, что у нас. Правда? Правда, абсолютно. Такое впечатление, что ты не выезжаешь вообще из города Красноярска, а ты приходишь в обычный наш... Красноярск. Нет, серьезно, или Красноярск, или Командор, то есть без разницы, в наш обычный супермаркет пришел, и ты вот тут. Причем даже раскладка товаров такая же, как у нас. То есть заходишь сначала санитарные какие-то вот эти вот дела, порошки, там, потом туда-сюда, потом фрукты сначала, а потом уже пошло-поехало, там молока. Там, мерчендайзинг. Да, такой мерчендайзинг похожий. Такой общемировой, это такое впечатление, что слизано, естественно, с Юси, с Америки, поэтому все одно и то же. Вы в гостиницу заселились или какой-то заранее хостел у вас был? Все заранее, естественно, как было всегда, забронировано. Да? Ну, то есть это вот совет опытного путешественника. Да, всегда да? бронируем все заранее, чтобы потом не приезжать, с квадратными глазами не носиться. Потому что мы считаем так, что если ты уж приехал в какую-то страну, то на это хотя бы у тебя не должно уходить время. То есть ты лучше страну смотрел, ты лучше там, ну, я не знаю, там красоты какие-то, там глаза, чтобы были по 7 копеек, чтобы какие-то интересные вещи увидеть или посмотреть. А тут уже вот ты точно знаешь, что нужно приехать сюда, заселиться, выселиться и так далее. Ну, вот у нас было 13 гостиниц на все путешествие. И, ну, почти 5000 километров мы проехали. 5000 километров. Сервис в гостиницах, в принципе, достойный, да? Достойный, но все равно, вот я говорю, что вот из всей Южной Америки, мы много где были, то есть вот Аргентину, если сравнивать Бразилию и Чили, да. То Чили все равно самая, ну, самая такая простая страна и не очень еще вот туристически развитая. Может быть, потому что мы там были в 2012 году, а в остальных странах мы были позже, что они вот за это время как-то уже, развились в туристическом плане. А может быть, на самом деле вот сами по себе чилийцы такие. Вот у вас есть сравнить с чем, да? Я хотела бы вот такой вопрос задать. Как вы считаете, лучше, когда вы приезжаете в страну такую дикую, необузданную? Конечно. Или когда уже там туристический сервис вам уже... Однозначно дикая, именно вот такая. Вас облизали с ног до головы. Не нравится. Нет. Вот пускай она будет такая дикая, чтобы мы посмотрели, ну, как люди живут тут. То есть зачем все эти облизы? Облизы, вон, по России можно совершенно спокойно съездить. Тебя оближут со всех сторон. Там Питер, Москва, пожалуйста. Там Камчатка, та же самая. А тут нет. Нас интересуют именно вот какие-то... дикая история. Я предлагаю сделать рекламную паузу. Я подобрала композиции известной чилийской певицы. Виолетты Пара, да, я вам уже говорила. Вот. Послушаем, они ее очень любят. Что такое? Una paloma ingrata su amante deja, por seguir a otro amante que la aconseja, y le decía, no quiero por más tiempo tu compañía. Sale el viudo palomo cansado errante y encuentra la paloma con nuevo amante y a picotazos derriban al palomo hecho pedazos. El amante muy triste y arrepentido dice la paloma, los dos matamos tu fiel marido. Yo te abandono, para que no me pase lo que al palomo. Salió la palomita desesperada, desesperada, y al pasar por el bosque quedó enredada, y sin merced, murió la palomita de hambre y de sed. Jóvenes que me escucháis, la triste historia, no sigáis el ejemplo de la paloma, que Dios castiga a aquellos que a su amante quitan la vida, que Dios castiga a aquellos que a su amante quitan la vida. Клуб путешественников. Еще раз приветствую всех, кто слушает радио ВК. Это Кристина Сергеева. Как вы уже слышали, это программа «Клуб путешественников». Мы сегодня со Светланой Мостьевой, опытной путешественницей, очень веселой девушкой общаемся. И она рассказывает о своем путешествии в Чили, в эту жгучую страну. Я хотела спросить, как местное население реагирует на туристов белых? Великолепно. Да? Вы же все равно выделяетесь из толпы. Да. И как они выглядят? Ну, они выглядят по-разному. Потому что они не все чилийцы, они темнокожие. Особенно если спускаться чем ниже к Антарктиде, да, то есть южнее получается. Там они не такие загорелые. Да, действительно, на самом деле, то они все становятся все светлее, светлее, светлее, светлее, и вообще превращаются в светлых, ну, практически как мы, жителей. Да? Угу. Особенно много вот в Пунта-Аренесе, ну, вот Пуэрто-Наталес, то есть там светлых очень много. А уровень жизни в Чили, как бы вы охарактеризовали? Ну, он, наверное, ниже среднего, если сравнивать с Аргентиной, если сравнивать с Бразилией, но выше, чем, ну, например, той же самой Боливии и в Перу. Ну, если ниже, чем в Бразилии, то это довольно низкий уровень, да? Ну, а архитектура, трущобы, дворцы, что? Ничего этого нет, есть серединка. Нет ни трущоб. Но нет и не дворцов. То есть обычные многоквартирные дома? Обычные многоквартирные дома, это если, предположим, большие города, там, например, как взять или Сантьяго, или Антофагаста, например, или Вилья-дель-Мар, или Вальпараиса. То есть там есть большие дома, которые прям многоэтажные, там 20, там 25 этажей. А так в основном это все двухэтажки, которые, ну, на одну семью. Как по типу частного сектора, друг к дружке прилеплены, очень близко все расположено. А какие-то приусадебные хозяйства есть? Или ну, практически никогда нет. Практически нет. То есть это приусадебные дела, это больше история, наверное, Европы и России. То есть, когда едешь там по Испании, например, а там вот тебе картошка растет вот чуть-чуть или... В общем, честно говоря, у меня такое впечатление, что это русские. Вот все приусадебные дела, которые я где-либо вижу, мне кажется, это русские там живут, и они вот эти вот участки там возделывают. Да, а мы так, это любим. Ну, это мы любим. А что касается общественного транспорта? Старенькие автобусики, какие-то особенные? Фуникулеры там очень... Популярны. Да, популярны, потому что местность гористая, то есть ну, рядом, естественно, Анды, фуникулеры в Сантьяго, фуникулер мы ну, поднимались по фуникулеру, значит, Вальпараиса, там тоже очень гористая такая местность. Ну... Метро в Сантьяго, такое ну, тоже маленькое, не очень большое, но очень аккуратное, цветастое, яркое. А что, расписано вручную? Прям расписанное, и какие-то мозаики, какие-то картины. Ну, то есть вот не просто, что вот заходишь, такая серь, а прям яркие какие-то картинки прям выплывают. Творчество мальчишек местных, да? Да, да, наверное. А вообще мусор на улицах замечали, какие-то неухоженные грязные улицы? Это есть. Это во всей Южной Америке есть. Это они, и запахи, да? И запахи, бродячие животные. Очень много собак. Вот, да? Очень-очень-очень много собак, а при этом очень мало кошек бродячих. Но кошку, наверное, видели одну, единственную, лежала на крыше машины. А собак очень много. Вот прям... Собаки кошек победили там. Наверное, да, точно собаки победили кошек, поэтому их куча. А попрошайки в Чили? Практически не было. Да? Интересно, забавно. Mm-mm. Не было. А местное население чем занимается? Какие там профессии популярны? Вино. То есть в основном виноделие, в основном, да? Они виноделие. Же экспортируют чилийское вино, конечно. Виноградников. Же. Кто пробовал, знает, что это прекрасное вино. Это очень прекрасное вино, очень прекрасное. Специфическое, да. Такое терпкое, но очень вкусное. И буквально чуть-чуть, если немножко отъехать от Атакамы, от пустыни, да, то есть, ну, к Антофагасте, если подъезжать, то уже вот где-то от Антофагасты начинаются виноградники, и они идут, ну, практически до Пуэрто-Монта, то есть огромные территории, и это все виноград. И занимаются там частные лица, да? То есть, конечно, разные фермушки, то есть прям там можно ехать, и там будет написано там винная ферма, там Дона Педро, ну, например, там, или там винная ферма, там Дона, там, ну, я не знаю, там Санта какой-нибудь. Mm-hmm. Очень-очень много, причем можно ехать прямо по дороге, и можно даже продегустировать это вино, его выпить, там можно даже заехать в какой-нибудь дом, просто вот по дороге, и тебе покажут, и расскажут, и экскурсию проведут, и как они делают, и как что там. Ну, то есть вот это вот у них почему-то развито. Несмотря на то, что вот все остальное как-то туризм, ну, не очень. А вот про винную историю рассказывать, это они любят. Сами рассказывать, угощать. Ну, вот тут. А выпить? Сами-то они как? Однозначно. И выпить тоже. Вообще у них вот культура алкогольного употребления присутствует? Или? Ну, мне кажется, культура не присутствует только у русских. У всех остальных, где бы мы ни были, она всегда присутствует. Вот, поэтому, ну, конечно, ну, ни одна нация не напивается до такого, как это делаем мы, мне так кажется. То есть мы ни разу пьют постоянно? Пьют всегда. Но действительно, то есть... свой предел. Вот фужер там, фужер, например, вот сейчас, там, фужер в обед. Там, ну, 2-3 фужера, может быть, там, вечером. Все, ну, то есть у них нет такого, что вот все, если мы сели, то мы пока там не легли около стола, то мы не выйдем из него. Поэтому. А так нет, вино употребляют очень много, и даже не в маленьких количествах, вот так можно сказать. Вы, наверное, тоже там каждый день винишком. Конечно. Разное попробовали. Конечно. Да? Ну, то есть, вот вино с одного виноградника отличается от вина? Однозначно. То есть, в любом случае, это не должно быть ни одного одинакового вкуса. Ну, мне кажется, ты, наверное, одно из тех самых мест, которые действительно, учитывая, что там виноградники, и они вот они здесь расположены, и оно не бодяжится и не разбудится, как я всегда говорю, что в России у нас вообще оно из одной бочки, только наклейки, ну, этикетки только разные приделывают, а так, а там нет, там действительно, вот, ну, нет слов, очень вкусно. Ну, а местное население вообще гостеприимно, бывало такое, что вы... Допустим, были приглашены в гости, к столу. Нет, ну, мы, наверное, так как-то сильно и не контактировали с местным населением, потому что у нас была достаточно, ну, не то что жесткая, но достаточно такая программа. Насыщенная, да, все да. Расписано. Все расписано, потому что мы иногда должны были и 800 километров в день проехать, и 500, и 600. То есть страна очень большая, вытянутая, да? А хочется же еще что-то посмотреть. Там и вулканы, и всякие ледники, и пустыня та же самая. Поэтому вот так близко мы контактировали, только если вот, ну, отель. То есть вот отель, хозяин отеля там, или ресепшн, то есть что-то такое. Контакта не было. А что вы там кушали, кроме яиц? Мясо. Это мясоед. Мясо. Да, да. Какое мясо они готовят и как? Обычный биф. Да? То есть стейки. Все это. И картошка. Жареная. Жареная и толченка. О. Ну, то есть особо ничего специфического, ничего отличающегося от наших. Вы не представляете, как мы приехали после путешествия в Москву. Мы там ночевали в отеле, и мы заказали селедки, квашеной капусты, пельмени со сметаной. И я до сих пор, у меня полный рот слюней, с каким чувством мы вернулись потом на родину, потому что, ну, это было невозможно. Это было одно и то же. Или мясо с картошкой, которое жареное, которое чипсы, вот они называют, да, или да. Которое толчонка, да. Или рыба. Понятное дело, что если ты находишься где-то в районе, ну, не около там, не там, где пустыня, а на побережье, рыба, конечно, там очень вкусная. Все. Там даже они не очень богаты морепродуктами. То ли, может, климат какой-то не такой в этом месте Тихого океана, то ли, ну, в общем, не знаю. Ну, вот чтобы вот меди или устрицы, или какая-то вот такая вот хитрая, ну, экзотика. Ну, говорю, рыба, обычно салмон, да, то есть обычный такой стейк тоже. Или стейк мясной. Все. Понятно. Ну, вы не голодали, это Нет, главное. Нет, мы не голодали, но это было настолько однообразно. Это, ну, это вот одна из самых однообразных стран в плане еды. Да, да. Вот я и поэтому слушаю, думаю, как-то это неинтересная какая-то кухня-то у них. Абсолютно неинтересная. Но острая? Нет. Нет? Нет. Я не очень люблю острое, поэтому я бы это точно бы вот сказала, что нет, они для туристов готовят, как мы. Как если бы вот мы бы сделали бы картошку толченую, если бы пожарили бы, или пожарили бы картошку. То же самое. А что касается туристов, вы вот в городах встречали много туристов? Очень много. Русских хоть раз встретили? Один раз мы видели туристов русских. Это в районе Пуэрто-Вареса. Там ледник Осорно. И можно делать, как сказать, господи, экскурсию, прям подниматься тропой, прям практически на самую вершину ледника. То есть ты можешь так в легкую на фуникулёре подняться, просто посмотреть красоты. То есть вот ты вот прям рядом с вершиной. Вообще очень красиво. Ну, фотографии должны быть, я скинула. Да, выложим. Да. Вот. А эти туристы, они были прям вот такие туристы, то есть те, которые была большая очень группа, человек, наверное, 30 их было. И вот они как раз вернулись с этого похода, и там план по Пескасуру они выполнили однозначно. Кстати, это вот Пескасур, это местная национальная водка виноградная. Ну, вы ее тоже попробовали, да? Да, очень, тоже очень вкусная. Ну, а сколько градусов? 40. 40, да? 40 градусов, но там добавляется сок лайма, белок от яйца взбитый в пену и чуть-чуть немножко сахара. Это уже при употреблении. Да, да, да, да. То есть вот эта вот писка, которая сама вот виноградная водка, и вот туда вот добавляются вот эти ингредиенты. Как интересно. А как с топками пьется? Ну, такими, как мартини. А, фужер тут, такой. Да, такой вот как мартиновый фужер, ну, тоже очень, очень вкусно. Скажите, а этот алкоголь вывозить из страны можно и в каких количествах? Я на будущее. Легко. Мы привозили на пробу, да, было такое дело. Ну, а как обычно, там сколько, 2 литра или 2 литра вина на человека, это по всяким вот этим международным соглашениям, или, наверное, пол-литра крепкого напитка. А в Москве на таможне проблем не было с этим? Так, а это надо только внутрь, в багаж. Потому что... Нет, багаж не досматривали, когда вы прилетели? Не-не-не-не-не-не. Просто когда с тех краев-то летишь, всегда очень... Нет, не было. Абсолютно никакого ни контроля, ничего не таможни. Ну, сейчас прервемся на рекламу. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». клуб путешественников. После очень коротенькой рекламы возвращаемся в эфир, в студию радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях Светлана Мостиева. Наши слушатели ее уже очень хорошо знают, я уверена, любят. Кстати, хочу напомнить, что все наши программы доступны на сайте радио ВК. Сегодняшняя программа будет в записи уже завтра. Там можно будет посмотреть и фотографии, которые Светлана сделала в Чили. Фотографии у нее всегда классные, яркие, запоминающиеся. То есть помимо интересного подробнейшего рассказа, можно будет еще и по фотографиям составить себе полное представление о стране. Кроме того, можно комментировать программы и задавать вопросы ведущим и нашим гостям. Светлана, ну давайте уже мы по нашему маршруту поедем дальше. Сантьяго. На машине, да, вы куда-то отправились, как всегда, вы берете машину в аренду. Да, машину в аренду, и поехали. Но здесь немножко такая загадка, потому что мы не из Сантьяго поехали на машине, мы из Сантьяго полетели в другую сторону, о которой потом, дай бог, попозже поговорим. Обязательно. Вот, обязательно, потому что там страна впечатление оставила в сердце вообще невообразимое. Ну вот считайте, мы вот из этой страны выехали и приехали в Арику. То есть это самая-самая крайняя северная точка Чили. Там взяли в аренду машину и четко в южном направлении поехали. Вы сказали, вот эта вот американская трасса, по ней да, вы и двигались? Да, как... практически по ней. Нареканий нету? Нареканий, дороги платные. Так. Вот как только выезжаешь вот на эту пятую Pan American трассу, то есть платные дороги, ну там цены, ну считайте, что мы не заплатили, ну больше 5000 мы не заплатили за платную дорогу. То есть цены очень... 5000 в песо вы имеете в виду? Или... Нет, 5000 рублей. То есть цены такие, ну они ну, просто бросовые, вообще ни о чем. Вот в отличие там, если от Европы, если платная дорога, там в Европе 10 километров проехал, 10 долларов дал. Вот, ну, серьезно. А там трасса 120 километров в час, можно ехать, две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Ну, просто сказочно. И поэтому реально сделать 800 километров в день, нисколько не, ну, как не напрягаясь, и комфортно. Я так понимаю, дорога вас не утомляла, потому что пейзажи в Чили. Конечно. Особенно вот район вот пустыни, который Атакама, вот Сан-Педро де Атакама, потому что там есть что посмотреть. Там ну, та же что самая же там есть посмотреть? Лунная долина, например. Что это такое? А это такие причудливые скалы, не очень высокие, разного цвета, от красного до оранжевого, бежевого, черно-серого цветов. Все это переливается на солнце. Ну, то есть, вот реально кажется, что или на Луне, или на Марсе. В общем, картинка такая нереальная. То есть, какая-то неземная просто неземная, картинка. Неземная картинка, поэтому так и называется, что лунная долина. Ну, не факт, что это похоже на лунный пейзаж. Однозначно не похоже на лунный, потому что лунный пейзаж, мне кажется, он такой достаточно скромный, серый, да. Такой ни о чем. А там ну, просто красиво, и это все еще переливается, потому что там, я так понимаю, что на некоторых поверхностях слюда выступает, и она еще и на солнце вся серебрится, и все это играет. И, ну, очень, очень красиво. Вот просто... А там можно какие-то сувениры приобретать? Можно. Или можно прям отколоть кусочек? Можно, прям можно отколоть кусочек. Вот, да? Далеко. А там даже... Они не берегут свое? Там куча кусочков даже валяется, просто под ногами бери. Даже колупать ничего не надо. Уже отколупали все до нас. Нет, вы слышали, что в Греции... А, в Египте вокруг пирамид разбрасывают камни для того, чтобы туристы да, от пирамид не отколупывали. Чтобы не отколупывали. Ну, может быть, тоже так же делают. Разбрасывают какие-то камни совершенно левые, откуда-то привезли, а туристы их воруют. Так они молодцы, так они сохраняют зато целостность да, своей пирамиды. Поэтому я и спросила, ну, когда Чили дойдет своим умом до того, что туризм-то развивается, и у него есть обратная сторона, да, не только финансовые какие-то вливания. Развивать, да, но развивать, конечно. Да. Национальных достояний, то тогда они поймут, что нужно разбрасывать камни. Ну. Что там еще в пустыне-то? В пустыне сама пустыня. Там да, как, одна из как самых... допустим, в Сахаре можно гонять на квадроциклах? Нету такой услуги? Тоже нету такой услуги. А верблюды? Ничего нету. Пустыня настолько безжизненная, она просто, просто красивые цвета. Но она же самая сухая. Самая сухая, поэтому, да, поэтому там даже перекати-поле, ну вот которые вот эти вот растения хитрые, умудряющиеся выживать в таких условиях, и то их мы там не видели, ну вот практически. Там ни шакал не пробежит, ни растение никакое, там просто сам по себе цвета. Сами по себе цвета красивые. Вот я говорю, вот от красного, вот такое красное, бежевое, оранжевое. Mm-hmm. Ну, но вот дюн в представлении, что вот дюны, как вот пустынные, этого нет. То есть это не пустыня Намиб. То есть там просто равнина, да? Там просто, да, просто ровненько. Даже это не столько пустыня, наверное, сколько полупустыня. Так, если вдаваться в дебри, которые там все вот эти вот. То есть это полупустыня, потому что там и травка где-то есть, и что-то там, какие-то, что-то там растет маленькое, какое-нибудь такое. Кустик. Какой-нибудь кустик, колючка. Может быть, даже кактус. Мы тут как-то тоже ехали по дороге, кактус увидели. Счастья вообще не было предела. Мы выскочили и сразу стали фотографироваться, потому что это настолько редкость большая, что кактус! Все, побежали к кактусу. Очень красивые лагуны в районе вот Сан-Педро де Атакама. То есть лагунами они называют обычные озера. То есть просто вот озеро, но оно не просто озеро, оно тоже цвета изумрудно-голубого, бирюзового, я не знаю, зеленого, тоже все цвета переливающиеся, тоже очень красиво. А там купаться можно в этих озерах? Ой, не думаю. Не стоит, да? Мне кажется. Я ни разу не видела, чтобы там кто-то купался, и мы тоже не стали этим заниматься. А местное население в этих районах вообще проживает? В районе пустыни? Ну, мы не видели. Не встречали, да? То есть вот Сан-Педро де Атакама, тот городок, который конкретно туристический, который занимается только, ну, занимается туристическим вот таким вот бизнесом, там отели, может быть, предоставление каких-то услуг, но такого, чтобы вот как в других странах, что вот все щиты кричат: «Туристы, давайте к нам, мы хотим вами заниматься, вот мы поедем туда-то, мы поедем туда-то». Там нет, не было этого в 2012 году. Я так понимаю, ну да, если говорить о 2012 году и проецировать на сегодняшнее время, ехать в Чили нужно именно... Самим? Самим, да, брать машину. Самим брать машину. Никто там никуда тебя не повезет. Никто не повезет. И не тобой заниматься никто не будет. Ну, скажут, ну да, ну вот, вот, пожалуйста, машину бери в аренду, и, пожалуйста, есть. Да, карта тебе в помощи, да, интернет. Карта тебе в помощи, интернет, ну да, вот как вот мы и сделали. Вот, поэтому только пейзажи, вот именно Сан-Педро де Атакама, просто пейзажи, там, я говорю, даже про животное рассказать нечего. Никто не бегал, никто не бегал. Это правда, что в Чили змей нету? Правда. Вот странно, почему правда. В Аргентине есть змеи, ни скорпионов, ни змей, ну я не знаю, ну правда, нету. Вот какая-то аномальная зона. И НЛО. Это, а что про НЛО, расскажите? Ну, тоже очень вообще, и мы когда там были в районе, где-то вот, наверное, в серединке Чили, где-то, может быть, Вальпараисо, Концепсион, видели тоже непонятно что такое светящееся в небе. Mm. И эта страна одна из... Там чаще всего видят... Да, которые очень часто видят НЛО. Нет, я-то думала, что это просто чилийцы такие фантазеры. Нет. Как-то пиарится, нравится таким образом. Может быть, потому что там еще и зона такая сейсмоактивная. Мы когда были в Вальпараисо, прямо было землетрясение такое неплохое. Сколько баллов? В районе 5 баллов. Ой-ой-ой. Да. Причем у нас отель был в Вальпараисо, второй этаж, а это вот, ну, прям вот, ну, улицы конкретно, там 45 градусов, мне кажется, склон. То есть, ну там все такие, да, улицы? Все вот такие вот улицы. И нас начало трясти. Причем если в городе Красноярске вот нас когда трясет, нас так трясет так... А там вот мелко-мелко так, и все, и шкаф затрясся, значит, я так выскочила такая: что делать-то? Сразу в окно. Ну, мы же русские, мы же посмотрели, никто не бежит, значит, ну, нормальная история. Правда, с ресепшена позвонили, спросили: вы там как? Если страшно, спускайтесь. Мы такие: да нет, нам весело, у нас все хорошо. Все спокойные, да? Да, они все спокойные, потому что это обычное дело. Удивительно. Все, потрясло буквально чуть-чуть, ну, минут, наверное, 5, не больше. И все успокоилось. То есть. Ну, а вы все-таки верите в НЛО? Я во все верю. Да? Да. Мне кажется... Я думаю, вам повезло, что вы все-таки тогда это увидели, да? Ну... Я жалею, что мы не сфотографировали. Да, было бы интересно, если бы потому что это было... Мы бы занялись изучением. Да, это было ночью. Вызвали бы бригаду РЕН-ТВ. Точно. РЕН-ТВ или НТВ. И начали бы выяснять, что это там, мираж или это... Или, может быть, зонд. Там метеозонд какой-нибудь летит с верхних слоев атмосферы. Потому что фотоаппарат был старенький достаточно. Uh-huh. И было темно. А там я их удалила, там были снимки, но там, угу. там не поймешь, что это такое. Там... Ну ладно, бог с ним, бог это в ваших ним. Воспоминаниях останется. Да, однозначно. Куда дальше отправитесь? Ну и вот, и получается, что про Вальпараисо уже немножко рассказали, потому что, что очень красивый городок с очень крутыми улочками. Да еще и с землетрясением. Угу. И несмотря на то, что землетрясения там достаточно чисты. Но дороги-то почему все ровные? Почему? Вот это, а мы так и не нашли ответа на этот вопрос. Ну, кажется, трясет страну. Трясет по несколько раз за год. Причем трясет достаточно сильно. Да. То есть там не то, что там 1-2 балла. Но дороги-то почему не разрушены? Почему все вот все ровно, без ям? Загадка. И здания, да, крепкие? Да, все, абсолютно. То есть, я говорю, что мы выглянули, все цело, все нормально, все утром посели, дальше поехали. Асфальт, все, все, все. Как так получается? Удивительно. А наши бы перепаниковали? Ну, конечно, наши бы, господи, нашим вообще и дороги, зачем дороги делать? Равно землетрясение, и вообще делать ничего не будем. Да, да, кстати, ну, такая логика. Конечно, а там, ну, наверное, сразу просто как-то что-то случается, сразу приезжает машина, все налаживает, все подлатывает, все дальше поехали. Поэтому. А вы упоминали ледник Осорно, вулкан там. Вулкан Осорно. Это уже когда да, спускаешься немножко чуть-чуть южнее и приезжаешь в национальный парк Перес-Розалес. И вот в этом национальном парке Перес-Розалес вот, этот вулкан, он мертвый, недействующий, mm-hmm. но он просто очень красивый. Такой стандартной, красивой вулканической, конической формы, прям ровненький-ровненький. Он в леднике. То есть на нем на вершине ледник очень красивый, белый. И вот там можно, можно осуществлять треки, но этот трек это больше, чем на день. То есть практически там с ночевкой можно ночевать в палатках, в спальниках. Mm-hmm. Ну, просто тоже очень красиво. Вы осуществили трек? Mm-mm. Нет, не стали? Mm-mm. Ну, там гиды мы... есть, да, проводники? Вот там, да, там то самое место, единственное, наверное, которое можно сделать с гидом, и можно вот туда подняться, посмотреть. Ой, я бы не удержалась, я это очень люблю. Мы уже старенькие, и пошли. На машине-то удобнее. Ну да, мы потому что мы на машине практически подножью к нему поднялись, mm-hmm. потом сели на фуникулер, и просто на фуникулере посмотрели, вот, насколько это было красиво и здорово. Светлана, вам понравилось, как поет чилийская певица Виолетта Парра? Да. Давайте еще послушаем. Давайте. quiere el rico debajo el brazo. Pan y pedazo, y un bollo quiere el rico debajo el brazo. La pericona dice, vamos cantando, cuando cambie la cosa, compadre Armando. Vamos cantando, cuando cambie la cosa, compadre Армando. Клуб путешественников. Прекрасная любимая певица чилийская Виолетта Парра закончила свое исполнение в нашей программе. Это клуб путешественников. Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях, напоминаю, наша прекрасная Светлана Мостьева. Она такие путешествия совершает. Это, кстати, какая у вас в Чили-то уже страна была по счету? Ой. Ну, я знаю, что вот мы вернулись из последнего путешествия. 47 стран. О, это, наверное, была, наверное, серединка, потому что мы путешествовать начали с 2008 года. Mm-hmm. Ну, то есть где-то, наверное, 20-22. Ну, я тоже думаю, уже как-то такое где-то число так. Приличное. Ну, где-то так. Какие-то, может, еще природные катаклизмы, там, помимо НЛО и... И землетрясения? Да, это точно. Чили – это та страна, которая, в которой обязательно что-нибудь случается. Потому что, когда мы приехали в Пунта-Аренас, это практически... Ну, на огненной, к огненной земле очень-очень-очень близко. Это самый-самый-самый юг страны. Мы заезжаем в город и видим кучу грязи. Прям вот тут прям вот она не просто вот куча, ее очень много. Она в магазине, в аптеке, ну, прям грязь. Что это такое? Да, и мы такие, а что, ну, типа, ну, что, мы знаем, ну, у нас же русский менталитет, мы такие, ну, вообще, ну, убраться в что-нибудь, ну, что это такое за свинячество? А потом оказалось, когда стали спрашивать в магазине у местных, а, говорит, у нас, говорит, грязевой стиль вот буквально вот, вот вчера сошел, просто еще не успели убрать. То есть, у них это тоже нормально. Тоже нормально, они абсолютно спокойные, спокойно к этому относятся, ну, да, ну, что, сели. То есть, аж сам случился маленький дождик, и сам сошел вот этот вот грязевой поток, и прям вот этим вот потоком прошелся по улицам, заходя в магазины, в аптеки. Ну, то есть вот такая река была грязевая. Нет, ну вы представляете, да? Нет, не представляю. И при этом чилийцы такие добродушные, вообще без проблем не парятся, нет. обнимаются, целуются. Ой, это самое главное, обниматься и целоваться. Это можно зайти в магазин, и можно увидеть обнимающихся, целующихся, ну там вот, вот просто у входа или у выхода они будут стоять, обниматься, причем даже если они будут разговаривать, ну я не знаю, там 30 секунд они разговаривают, но при этом 2-3 минуты они обнимаются. Обязательно. Светлана, ну, мы потихоньку подходим к завершению программы. Какие-то особенности еще стороны менталитета, кухни, семейного быта, что-то? Много ребятишек. В семье много детей. Много детей. Это такая традиция. Такая традиция, много ребятишек, 5-6. То есть, когда ребятишки идут со школы, это прям видно, что страна детей. Можно об этом сказать. И у них очень еще плохое... Ну, нет, неправильно сказала. Некачественное образование. Да, низкий уровень. То есть вот низкий уровень, они рисуют и поют там до 12 класса. Ну, если вот у нас рисование и пение как-то заканчивается обычно там какому-то к пятому. Да, к пятому, то у них они рисуют и поют. Там, до 12 лет вот они учатся, и они рисуют и поют, и все до 12 класса и поют и рисуют. Может быть, поэтому они такие беспроблемные, может позитивные быть, люди. Позитивные, беспроблемные, поэтому, может быть. Может быть, мы неправильно подходим. Говорят же, что зачем нам эти уравнения, гиперболы, параболы, да? Тригонометрия. Нам, обычным людям, конечно, в жизни это не пригодится. Я понимаю, да, там как специфика бывает, там узкопрофессиональные потребности. Ну, вот. А петь и рисовать, это же, конечно, всем интересно. Естественно. Ну вот и в связи с этим вот очень часто у них бывают, причем тоже даже попали на одну такую историю. Студенческие какие-то там беспорядки, манифесты. Ой. То есть это тоже обычное нормальное явление. Мы сидим в ресторанчике, значит, в городке, Концепсьон, ужинаем, и в этот момент раздаются там какие-то бешеные крики, мы такие, то ли бежать, то ли что делать. А она, значит, объясняет, что да не-не-не, это у нас, как всегда, там, значит, шахтерам что-то там не доплатили денег, и вот они тут бастуют, идут. С барабанами. Они тоже любят. Обожают. Там барабаны, какие-то тарелки вот эти вот клац-клац-клац, которые... Все. Да, я прошлись читала, по улице, поклацали, покричали и дальше пошли. Такое ощущение, что они просто вот потусоваться любят, может, и поэтому они... Вполне, то есть они как-то, может быть, свои вот эти эмоции выражают, эмоции выразили, пар выпустили и опять на работу, на шахту. Ну, а студенты, то, что у них нет бесплатного образования высшего, то есть все образование, если, ну, вот после школы там все платное, тоже они очень частенько по этому поводу, ну... пытаются привлечь к себе внимание, что это такое, что все равно должны быть какие-то квоты, и пускай не все, но пускай лучшие, все равно учатся бесплатно, но пока ничего они не добились, и образование платное. Я предлагаю все-таки закончить на позитивной ноте. Читала о том, что в Чили очень вкусное мороженое. Обалденно, да. Это просто обалденно. Оно не просто вкусное, оно... Во-первых, такого разнообразия мороженого, как в Чили, я не видела нигде. Mm-hmm. То есть там сортов, ну, сто это, ну, тут легко можно сказать. Сто всякого разного. И оно не такое ядовитое по цвету вот с этими добавками, как вот в некоторых других странах. То есть цвета нет такого, что вот ты вот можешь увидеть мороженое, это ярко-зеленое. Mm-hmm. Цвета будут все-таки достаточно плавные, но оно будет очень вкусное. Прям вот сглотнула слюну, жирная, вот слив, вот кто вот помнит мороженое в советские наши былые времена, которое вот было пломбир? На сливках. Да, вот на сливках, вот, но оно еще, мне кажется, еще более жирное, чем даже наш пломбир, который наш советский. Продается также шариками? Также шариками, огромные, ну, то есть... Ты можешь, другими шариками. Да, другими шариками, то есть ты берешь один шарик мороженого и видишь огромный шар такой, который, ну, невозможно даже съесть, потому что, ну, оно питательное настолько, что, ну, вот так. Ну что ж, Светлана, вы очень классно рассказали сегодня о своем путешествии в Чили. Я рада, что я вас пригласила и буду приглашать еще, если вы не против. Нет, я за. Я с удовольствием. Кстати, Светлана недавно вернулась из очередного путешествия. Да. Расскажите кратко, куда? Ну, мы были в Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии и Ангола. Чуть-чуть. Я думаю, что это тема нашей следующей встречи. Сейчас я с вами прощаюсь. Светлана, спасибо, что были с нами. Вам спасибо, что пригласили. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока. Клуб путешественников.